Глава 23. «Засада!» — крикнул Рабан. «Заткнись, шизофрения, сам вижу!» — грубо огрызнулся я, делая бочку. «Хорошо еще, что на меня напали не все птицы, сколько их есть в Ленге. Десятков 5-6, не больше. Но попотеть все равно пришлось. Они просто остервенели. Я еще ни разу не видел этих сравнительно мирных созданий в таком бешенстве. На меня набрасывались со всех сторон, грызли и кусали хитин». Так жадно, как будто это слоеный торт. Местами им даже удалось его надорвать, и из царапин выступила густая черная слизь. Еще ни разу в жизни не приходилось вести воздушные бои. Все, с кем я доселе сражался и обычно побеждал, ходили по земле. Иногда ползали, прыгали или ездили. Дракон Роулин был летающим существом, но в тесной пещере у него не было возможности подняться в воздух. Так что в первый момент я немного растерялся. Но потом врожденные рефлексы взяли свое. Я бил крыльями, выписывал в воздухе хитрые вензеля и махал всеми руками, словно огромный вентилятор. Птицы Ленга, приблизившиеся на достаточное расстояние, падали вниз с таким видом, как будто побывали в вертолетном пропеллере. Несколько кислотных плевков и хвост, стреляющий во все стороны, еще больше добавляли паники. Я рвал и резал, кромсал и колол, плевался и кусался. «Первый-первый, я кожедуб!» – громогласно воскликнул я, уходя в крутое пике, чтобы догнать улепетывающих демонов. «Вижу цель! Захожу на цель! Потрошу цель! Распотрошил! Перехожу к следующей цели!» Крутанулся в воздухе, устроив им огромный пропеллер, раскидал стаю крылатых тварей, ударил крыльями, поднимая воздушную волну, перекусил одной шею, насадил сразу двух на нижнюю правую и среднюю левую руки, выстрелил хвостом, выкалывал третий глаз, еще один труп, еще, еще. Адреналин бушевал в крови. Направление само посылало туда, где можно было нанести самый эффективный удар, и враги убывали все быстрее и быстрее. Под нами начали скапливаться лярвы. Эти твари с жадным урчанием рвали убитых птиц и подбадривали меня глухим воем, требуя продолжения банкета. Я охотно снабжал их пропитанием. Все новые и новые демоны падали изорванные в клочья. Теперь битва шла уже не вслепую. Уцелевших осталось слишком мало. Приходилось гоняться за ними по одному. Они пытались сбежать, но Рабан запомнил каждого из нападавших. Убегать бесполезно. «У мальчика феноменальная память», – прохрипел я, всаживая в очередную птицу 30 когтей разом. Всего за несколько минут я популярно разъяснил этим макакам, почему нападать на мирных прохожих нехорошо, особенно когда у мирного прохожего за пазухой припрятан автомат Дегтярева. Надо было, конечно, оставить пару-тройку, расспросить, кто их на меня натравил. Только не получится. Птицы Ленга – существа не слишком разумные. С ними нормально не побеседуешь. По уровню интеллекта чуть повыше дельфинов или шимпанзе. Некоторые даже считают, что их следует причислять не к полноценным демонам, а к демоническим животным, как лярв, шилопауков или малахулов. Я обратился к направлениям, ища новую жертву, но в ответ получил пустоту. Все нападавшие бесславно погибли. Я отделался десятком царапин на хитине, слегка порванной перепонкой и обломившимся ногтем. Застрял в черепе одной из птиц. Ничего, отрастет. Небо стало, на удивление, чистым. Те птицы Ленга, что на меня не нападали, их ведь тут многие тысячи, предпочли покинуть опасную территорию. Думаю, теперь они будут обходить меня еще старательнее, чем раньше. Достаточно посмотреть на стаю сытых и кающих ляров, чтобы понять почему. Звездочку что ли нарисовать? Задумчиво поскреб грудь я, расправляя крылья в свободном парении. Восходящие потоки воздуха держали меня так бережно и заботливо, что я едва не задремал. Твое мнение? «А чего одну-то?» – хмыкнул Рабан. «Ты убил 54 птицы Ленга. Вот и рисуй 54 звездочки». «Ну да. А потом еще добавлю красно-белых полосок и стану совсем как американский флаг. Хотя в чем-то ты прав. Одной звезды за такую кучу мало». На 50 много. Это ж не самолеты. Так, обезьяны летучие. Патрон, а я знаешь, чего придумал? Давай заглянем в какой-нибудь мир, где сейчас Вторая мировая, и притащим оттуда десяток крутых летчиков с самолетами. Кажется, дуба твоего, Покрышкина, Гастелло и еще кого-нибудь. Пусть небо очистят. Идея оригинальная, признался я. Глупая, но оригинальная. Подкину и на Анне с креолом, пусть поразмыслят. Лярвы вяло затявкали, то ли благодаря за угощение, то ли требуя добавки. Скорее второе, чем первое. Благодарность этим падальщикам не свойственна. Несколько самых упорных бежали за мной следом, видимо, надеясь, что я еще кого-нибудь пришибу. Я сделал разворот, посмотреть, что осталось от птиц, убитых первыми. Как и предполагал, ничего, кроме кучи костей, уже частично перемешавшихся со снегом и пеплом. Место лярв заняли еще более мелкие демоны – зуннабьяны. Им не достается даже падали, так что приходится грызть кости в надежде получить капельку сладкого мозга. А я, однако, неплохо тут намусорил. Если Лаларту хотя бы раз в год устраивал сходное побоище, за 6500 лет, примерно столько прошло с тех пор, как Лэнг запечатали, он и в одиночку мог завалить этот мир костями. А ведь у нас теперь новый подозреваемый, пригорюнился я, ложась на прежний курс. Птицы Лэнга служат не Аралхотепу. Еще Дагон патрон. Все жрецы глубин повинуются только Дагону. Ну, один отщепенец еще ничего не значит. Вот Экмумий – слуги Йоксотхотха. А он уж точно ни при чем. Откуда такая уверенность? Йоксотхотху не нужно подсылать ко мне убийц, раздраженно объяснил я. Он может просто приказать, и меня убьют в собственном замке. Он же тут самый главный. После Синьяка, Ктулху и Азактота. Ты еще червя вспомни. Он самый главный среди тех, кто действительно командует. Так лучше? Ладно, в Каддафе будут и носящий желтую маску, и Шап-Нигурат, и Нералхотеп, да и Дагон должен быть. У нас же совет. Да уж, Дагон этого никогда не пропускает. Сам, правда, сидит тихо и скромно, но по каждому предложению голосует «за». Всегда и во всем поддерживает Йоксотхотха. Типичная шестерка, не то что Нергал. Этот, как я слышал, ложил на всех древних и вообще терпеть их не может. О, а вот и сам Каддаф. Громадная ледяная гора, на ней огромный черный замок, похожий на какое-то жуткое диковинное насекомое. Уйма шпилей, башенок, балконов и, конечно, дверей. Ониксовый замок еще называют замком 10 000 дверей. Хотя врут. Их там, конечно, много, но 10 000 все-таки не будет. Может быть, 5 наберется. Хотя, если считать всякие кладовки, отхожие места, погреба и прочие подсобные помещения, тогда... Хотя нет, 10 000 все равно не будет. Небо над Каддафом закручивается водоворотом. Именно здесь, в незапамятные времена, Мардук, двуглавый топор, запечатал Лэнг. А ведь до того Ониксовый замок был окружен настоящим кольцом из порталов, ведущих в самые разные миры. На одну только нашу землю вел десяток проходов. Один, самый большой, располагался в Аравии, в городе Ирам, искаженно Ирем. И выглядел он почти так же, сплошные башни и уйма демонов. Распугивая птиц Лэнга, я мягко приземлился на ближайший балкон, на лету складывая крылья плащом. Посмотрел на каменный парапет и усмехнулся. Там красовалась надпись «Йоксотхотх – земляной червяк» и еще одно слово из 3 букв. Все это нацарапано 4-м когтем средней правой руки в прошлое мое посещение Каддафа. «Совет еще не начался?» – крикнул я на ходу, первому попавшемуся твари. «Нет-тет, властелин-нелин, ла-ларту-ларту», ответил сразу 2 глотками тварь. «Через-эрез, четверть-етверть, эондра-ондра». Я облегченно расслабился, успел вовремя. «Эондар – мера времени Лэнга. Я сам ею не пользуюсь, привык к нашим земным. Но, разумеется, я знаю, чему она равна. Это почти что полные земные сутки. Значит, времени еще с избытком. Впрочем, всегда лучше явиться раньше, чем опоздать. Можно пока прогуляться по Каддафу, послушать, о чем шепчутся стены и обитатели». Ониксовый замок Каддав – это почти что небольшой город. Здесь постоянно находится больше 1000 демонов и свыше 5000 рабов. Впрочем, последние очень быстро сменяются. Сами понимаете, почему. А вот демоны... Добрая половина верхушки Лэнга живет в этих мрачных чертогах, где каждая колонна хранит какой-нибудь жуткий секрет. В тайных кулуарах Каддафа каждый день творится такое. Такое, что лучше не рассказывать. Я уселся на восьмереньки прямо посреди коридора и прислушался. Ученые Урана проделали колоссальную работу. Я могу услышать шаги муравья, крадущегося на цыпочках в соседней комнате. Обычно я не обращаю внимания на шумовой фон, постоянно сопровождающий меня, а то и спятить недолго. Но когда надо... Шепот, голоса, басовитые, гулкие, шипящие, звонкие, каркающие, свистящие, сипящие, жужжащие, писклявые, клекочущие, громогласные, ракочущие, квакающие. Среди жителей Каддафа уйма самых разных тварей. Кое у кого из них даже рта нет. А вы когда-нибудь слышали речь Будхи? Это жуткий сип, пронизывающий вас до самых костей. А маскимы? Такое впечатление, что разговаривает ожившая болезнь. Немного погодя, я вычленил интересный разговор, напрямую касающийся меня. Ну, не совсем меня, но напарника моей начальницы Криола. А значит, и меня тоже. Я подкрался чуть поближе, втянув когти, так, чтобы не цокать. Потом взял зеркальце и самую малость выдвинул его вперед. Правым и верхним глазом начал следить за двумя другими коридорами. А левым уставился в зеркало. Тринарное зрение – очень полезная вещь. Там стояли эмблемы. Вторая, четвертая и тринадцатая. Заган, Элигор и Анабот. Первый похож на быка, который начал превращаться в человека, но остановился на полпути. Второй почти что обычный человек, только волосы у него длинные, как у заядлого хипаря. Третий – огромная желтая жаба, скользкая и противная. «Сломал заклятие?» – пробласил Заган. Его маленькие глазки налились кровью. «Элигор, ты всегда был бесталанным глупцом». «Куак, это могло быть?» – раздвинул толстенные губищи Анабота. «Куамень, урат!» Великий артефакт, туарение отца нашего, куак, смертный муак, мог противостоять ему. «Я не знаю, не знаю», — закричал на них Элигор. Эта беседа явно звучала не в первый раз. Креол Урский всегда был твердой костью. Он единственный, кто смог обойти договор. «Но куамень врат», — квакнул Анабот. «Отец должен был покарать тебя». «Ты обманул доверие отца?» – ткнул Элигора копытом в грудь Заган. «Брат, как ты мог?» «Подожди, может быть, у него есть объяснение», – протянул склизкую ладонь Анабот. «Элигор, мы тебя слушаем, расскажи, куак было дело». «Да вы и так все знаете», – неохотно буркнул Элигор. «Когда отец узнал, что Креол воскрес, он решил все-таки заполучить его душу. Поэтому и подарил ему камень врат со встроенным сюрпризом. Я помогал». «Плохо. Основную работу сделал отец», — огрызнулся Элигор. «Вы хотите сказать, что заклинание Йог-Сотхотха могло быть дефектным?» «Нет, этого мы сказать не хватим. Мы хватим сказать, что твое заклинание было дефектным». «Я выполнял только подсобную работу», – злобно посмотрел на Анабота Элигор. «Это заклятие должно было сломать волю Креола и вернуть нам его душу. Пока камень врат оставался у него, мы могли следить за каждым его шагом». «И ты хочешь сказать, что он выкинул куамень врат?» – поразился Анабот. «Не верю», – присоединился Заган. «Ни один здравомыслящий маг никогда бы не расстался с таким». «В том-то и дело, что он его не выкинул. Он просто сломал встроенные чары. Сломал так легко, как будто их накладывал какой-нибудь неофит. Он использовал артефакт всего раз, чтобы вернуться на Землю. А потом все сигналы просто пропали. Наши чары рассыпались в прах, а у отца Целый Лондер болела голова. Куак, куак. Креол Урский всегда был великим магом, скривил губы Элигор. Потеряв его души, мы потеряли очень много. А вот Муежду прочим. Да-да, это ведь ты составлял договор с ним, вспомнил Заган. Как ты мог пропустить такую очевидную уловку? Она была во всех наших договорах. Никто до Креола не додумался до такого решения. Никто. Никто, кроме еще одного человека, задумался Элигор. И вы его помните. Ты хочешь сказать? Я торопливо спрятал зеркальце в карман и принял невинную позу. Из правого коридора появился еще одна эмблема. Ситри, третий. Он бледный как смерть, носит шлем с оленьими рогами, постоянно кутается в серый плащ из паутины и очень мало разговаривает. Скорее всего, потому что у него нет рта, только гладкое пространство на лице. «Приветствую, Лаларту!» – послышалось в голове что-то вроде эха. «Рад видеть тебя в Каддафе!» «Здорово, Ситри!» – пожал ему руку я, а потом незаметно вытер ладони штанину. На ней осталась паутина. «Как жизнь, как дети?» «У меня нет детей», – безразлично ответил третья эмблема, проходя дальше. Официально эмблемы стоят ниже архидемонов, но поскольку они глаза и руки Йоксатходха, им положены некоторые особые льготы. В частности, разрешено обращаться к архидемонам помельче, вроде меня или Пазузу, как к равным. Здесь, в Ленге, это немалого стоит. Я торопливо навострил уши, но Заган, Элигор и Анабот уже закончили разговор о Креоле. И теперь обсуждали другого чароплета, чью душу собирались заполучить. Бестельглоссухда Хаоса. Главный колдун Серой Земли. Тоже, конечно, важно, но уже не так интересно. Судьба этого типа меня абсолютно не волнует. Все равно ему жить осталось недолго. Интересы Креола не предусматривают его в живом состоянии. Насколько я успел узнать характер шумерского архимага, он уже составляет план, как отвоевать у серых Ларию, а потом перебить их всех. Любит кардинальные решения. Спустя пару часов я задумался о самой насущной проблеме, о главной проблеме всей моей жизни, сопровождающей меня всегда и везде. На свете есть немало людей, которые никогда в жизни с ней не сталкивались, но я к ним, увы, не отношусь. Меня это мучает постоянно. «Рабан, я жрать хочу!» – негодующе прохрипел я. «Напряги направление, найди мне что-нибудь съестное». В Каддафе есть огромная столовая, где демон вроде Лаларту в любой момент может насытиться. Но я стараюсь обходить ее стороной. Не знаю, как вам, а мне кусок не лезет в горло, когда я вижу, как другие демоны кушают человечину. Иногда все еще живую. Во время празднеств, когда там собираются послы, они сдерживаются, вкушая свои яства не так откровенно. Но в обычное время. А сейчас обычное время. «Потерпеть точно не можешь?» – укоризненно спросил Рабан. «Не могу, я хочу жрать. Если я прямо сейчас что-нибудь не съем, я свихнусь. Я ненавижу быть яцхеном, мне все время хочется есть. Я с самого рождения ни разу не чувствовал себя по-настоящему сытым. Патрон, а как ты думаешь, почему Лаларту был таким злобным?» «Что? При чем тут? Ну и почему?» «А ты представь, что тебе несколько тысяч лет, и все эти годы ты мучился от постоянного голода. Вот, блин, ненавижу это тело. Я готов вскрыть себе череп, вытащить себя и сожрать. А ты думаешь, я столько проживу?» Невольно заинтересовался я, забыв про гнев. «Точно не скажу», — задумался Рабан. «Теоретически архидемоны могут жить неограниченно долго. Но ты ведь не настоящий демон. Ты яцхен. А сколько живут яцхены?» «Может, Светогневнев знает», — задумался я. «Сомневаюсь. К тому же у тебя еще одно уязвимое место». «Это какое?» «Я. Если я вдруг умру, ты меня переживешь ненадолго. Может, дня на три». «Не напоминай», — морочился я. «А сколько живут керанки?» «И этого я тоже не знаю. Этого еще никто не проверял. Понимаешь, наш случай уникальный. Обычно-то после смерти человека симбион тоже умирает». «Угу. «А что в вашем мире? Никто не пробовал пересадить керамки на другой мозг?» «Да нет, не пробовал», — почему-то развеселился Рабан. «Для этого, знаешь ли, нужен хирург. Да не просто хирург, а очень умелый. Вроде Краевского?» «Ну да, а в нашем мире медицина не очень-то развита». «Угу, понятно. А что в вашем мире вообще развито?» «Ну, мы с Волдерсом там давно не были», — задумался Рабан. «И все-таки. Керамика хорошая, резьба по дереву. Потом мы плетем, лапти. Впечатляюще. И еще мы лучше всех танцуем. Ты, случайно, не с Чукотки родом?» «Нет». «А вот ты, патрон, отвлекся и забыл, что хочешь есть». «Зато теперь вспомнил», — прищелкнул пальцами я. «Ты мне что-нибудь нашел?» «Можно слазить в кормушку Хастура. Ему там собачью стаю мелко нарубили». «А где он сам?» — подозрительно спросил я. «Связываться с Хастуром мне неохота. Пока гуляет, будет только через пару часов. Значит, жрать собачатину, да еще и ворованную. Хотя какой у меня чойс?» «Чойс? Выбор?» — уточнил Рабан. «Угу! А правда, что это я английскими словами думать начал? Я и в Англии-то ни разу не был». «Один раз был. Это когда? А помнишь, мы в ЦАНе 1.5 месяца проработали? Помнишь тот метеоролог?» «А, все, теперь вспомнил. Только это была Англия 18 века, до нашей эры. Там даже слова еще такого не знали. Англия». Спустя несколько часов я начал чувствовать то, что всегда чувствовал в Каддафе – давление. Черный оникс обволакивает тебя, подобно липкой холодной трясине. Запускает грязные костлявые пальцы в мозг. Пытается сломать, растоптать, подавить волю и убить душу. Эффект Азактота. Ведь именно это строение стало вместилищем его духа. Раз в 3 года на больших празднествах он принимает подобие телесного обличия. И это слегка снимает напряжение. Но в остальное время здесь практически невозможно находиться. Нет, я не хочу сказать, что замок Лаларту – уютное и приятное место. Там тоже грязно, мрачно и тускло. Полно всякой нечисти, и каждый камень помнит смерть и боль. Но все же почище и посветлее, чем тут. Да и музыка как-то успокаивает. А в Каддафе существует лишь одна музыка – тоскливый вой Нахага. Здесь внутри его не слышно. Почти. Но если выйти на балкон – можно насладиться по полной программе. Я все гадаю, как он до сих пор не охрип? Неужели этот Лоретти местного разлива никогда не спит? Черт его знает. Может, пока я здесь, устроить немножко мелкого саботажа? Веревки натянуть в коридорах, кирпичи разложить на дверях, стулья клеем намазать, в туалетах стирального порошку насыпать. Штирлиц всегда так делал. «Путаешь, патрон. Это не Штирлиц, это Борман так делал. А у Штирлица был кастет, и он всегда бил всех в зубы». «Точно, перепутал. Это Партагейнойсе Борман всем мелко пакостил. Старый добрый Мартин Рейхстагович. Хотя нет, стоп. Это все откуда-то из другой оперы. Из анекдотов, что ли?» «Нет, господа, анекдоты нас ничему хорошему не научат. Лучше будем придерживаться основ. Может, поезд с боеприпасами под откос пустить?» «Нет, поездов здесь нема. Жаль». «А что еще можно сделать? Расклеить на стенах листовки «Йог Садхаут Фрат Народа»?» «Мелко как-то. И эффекта ноль». «Других идей почему-то нет». «Что поделаешь? Меня все-таки на диверсанта не учили. Только краткие курсы Накха Юниора под руководством Рабана. Вот и все мои университеты». «Нет, сейчас надо сосредоточиться на задаче номер 1. Найти моего неизвестного недоброжелателя, пишущего записки с намеками и подсылающего убийц. Все-таки кто? Носящий желтую маску? Шабни-Гурат? Ярал-Хатеп? Или это большая тройка вообще ни при чем? Тогда кто?» «Патрон, не парься. Последние мозги сломаешь», – недовольно посоветовал Рабан. «Сейчас вот пойдем на совет, посидим. Послушаем. Эти трое там будут. Вот и поработаем. Намекнем что-нибудь такое нейтральное и посмотрим, у кого глазки забегают». «Такое только в школе для благородных девиц сработает», — огрызнулся я. «Или из Пазузу. Он тупой. А эти трое — мозги Лэнга». «А я — твои мозги», — нагло заявил Рабан. «Ты, патрон, не волнуйся. Я все сделаю. Главное, без команды языком не мели. Пока не скажу, рта не открывай». «Ну-ну, суфлер недоделанный». Мимо прошествовал Эгмумия, точно такой же, как Склинстар, только без гвоздя в груди. Для меня они все на одно лицо. Я проводил его подозрительным взглядом, но трогать не стал. Эгмумии в Каддафе лучше не задевать. У Йоксотхотха они играют роль чиновничьего аппарата. В драке эти уроды почти бесполезны, медлительные, неуклюжие, не слишком сильные. Оружием не пользуются, боевой магией владеют минимально. Но плести интриги умеют здорово. Неудивительно, что один стал доверенным лицом моего неизвестного недоброжелателя. Время шло, я скучал. Слегка развеялся, когда пришел Хастур. Этот исполинский демон, как всегда, не давал замковой прислуге сидеть без дела. Сшиб одну из угловых башенок, неудачно дернув лапой, раздавил пару тощих всадников ночи и устроил скандал, обнаружив, что кто-то слопал почти половину его завтрака. Да, у меня хороший аппетит. И что? Однажды я целые сутки питался собачьим кормом, запивая его помоями. Не просите, не расскажу. Почему бы мне не поесть из миски одного из гигантских архидемонов? Рычание и вой было слышно во всем замке. Когда Хастура оставляют без еды, он страшно злобствует и кричит во всю мочь. А разоряться змеи-зубы умеет здорово. Его вопли валят деревья и разрушают дома. «А-а-а-у-у-у-у!» – возопил он, так что один из шпилей ввалился. «Спартак, чемпион!» – заорал в ответ я. «Что с тобой, Лаларту?» – брезгливо спросили за спины. Я резко обернулся, выпуская когти, и тут же разочарованно втянул их обратно. Это оказался Дагон. Дагон выглядит почти так же, как его жрецы глубин, только на голову выше, кожа скорее зеленоватая, чем синяя, а на лицевой присоске виднеются мелкие зубы. В отличие от своих служителей, он свободно говорит на Наксотохе. Хотя я ума не приложу, как ему это удается без языка. И дыхательную маску он, конечно, не носит. У богов обычно не бывает проблем с дыханием. У Дагона удивительная история. Он много веков был богом финикийцев. Его имя происходит от финикийского «даг» – рыба. Покровительствовал земледелию и рыболовству. И даже одно время ухаживал за Инанной. Финикийцы называли ее Астаратой. В общем, один из добрейших богов. Только вот это был не совсем он. Когда на земле шла великая война между Мардуком и Азактотом, Дагон держал нейтралитет. Тогда он был самым обычным богом, не лучше и не хуже других. Но во время финальной битвы, когда Азактот уже пал, а Ктулху бился из последних сил, Дагон вступил в сражение. На чьей стороне? Трудно сказать, потому что он ничего не успел сделать. Ему ужасно не повезло. В момент закрытия Лэнга он оказался точно посредине между мирами, одновременно в двух местах. И в результате его расщепило на две самостоятельные личности, на двух Дагонов, темного и светлого. Для богов это в порядке вещей, сплошь и рядом случается. Светлый, сами понимаете, остался на земле. Именно он потом покровительствовал финикийцам и увивался за Инанной. Живет сейчас на девяти небесах, ходит в подчинение у Энлиля. На его втором небе вообще хватает морских божеств. А темный попал сюда, в Лэнг, и за тысячи лет стал здесь одним из главных персонажей, владыкой глубинного царства, верным приспешником Йоксотхотха. Тоже не самая плохая карьера. «Так что с тобой? Очередной приступ глупости?» – презрительно уточнил Дагон, поворачиваясь ко мне спиной. «Угу! То есть нет, погоди, молясь!» – догнал я его. «Скажи-ка, друг!» «Я тебе не друг!» – злобно наморщил присоску глубинный бог. При этом мы оба невольно повернулись и посмотрели на выбоину в парапете. Этот балкон – памятное место для нас обоих. Ну хорошо, только для догона. То, что здесь произошло, случилось до того, как я подменил Лаварту. 5 лет назад мой отец и тот, кого я сейчас мягко удерживаю за плавник, чтобы не сбежал, беседовали на этом самом месте о какой-то ерунде. И Лаларту вдруг ни с того ни с сего решил пошутить. А он всегда был дураком, и шутки у него были соответствующие. Короче, он просто столкнул догона с балкона. Высота здесь не слабая. Все-таки эта сторона Каддафа обращена к бездонной пропасти. Конечно, на бога это особого впечатления не произвело. Упал, прочихался и пошел себе дальше. Но неприятный осадок на душе все равно остался. «Мне надо с тобой поговорить», — мягко, но жестко сказал я. «Нам не о чем с тобой говорить», — прочмокал присоской догон, безуспешно пытаясь высвободиться. «Сейчас разбежался, могущество у него огромное, но, как и у Нанны, мирное. Сражение этот тип обычно старается избегать. Были бы мы хотя бы под водой». «Ладно, что тебе?» – злобно покосился на меня темный бог, поняв, что выслушать придется. Если, конечно, не хочет расстаться с плавником. «Ты ведь знаешь некого Тюмрюле?» «Должен знать». «Знаю», – угрюмо кивнул догон, все еще незаметно пытаясь высвободить плавник. «Это один из моих доверенных жрецов. А тебе-то что?» «Мне нужно с ним побеседовать. Кое о чем». «А насколько этот тип доверенный? Чем он вообще занимается?» «Выполняет мелкие поручения. Тебе какое дело? Чем занимаются мои слуги? Отпусти плавник». «Сейчас, сейчас», – пообещал я, слегка выпуская когти. На полупрозрачной поверхности плавника появилась белесая царапина. Догон посмотрел на свои когти. Острые, но коротенькие, и злобно захлюпал. «А ты ему ничего в последнее время не получал из мелкого?» «Ничего. Он уже несколько лун не попадается на глаза. Зачем он тебе?» «Эх, патрон, нам бы сюда детектор лжи», — сокрушенно сказал Раббан. «А насколько он хороший слуга? У тебя никогда не возникало ощущения, что он служит еще кому-то?» Догон ощутимо вздрогнул. И в его взгляде появилось непонимание и легкая тень страха. То ли Цюмрле действительно имеет отношение к покушениям на меня, и Догон об этом знает, то ли этот жрец глубин и в самом деле находится у него под подозрением. «Ты что-то знаешь?» – медленно спросил он. «Лаларту, если ты что-то знаешь...» «Нет-нет, ничего», – поспешил я. «Просто мы с ним недавно встречались при несколько странных обстоятельствах». «Если ты что-то знаешь, лучше скажи», – угрожающе разъявил присоску Догон. Крохотные зубы мелко завибрировали, сморщенные края выпучились так, что меня аж передернуло. «Если какой-нибудь неосторожный раб сейчас поднесет к этой жуткой штуковине руку, от нее останутся лишь высохшая культяпка». «Извини, что побеспокоил», — бережно отпустил его плавник я. На нем остались 7 бледных кружочков, следы пальцев. «Нет, подожди», — рявкнул Догон, теперь хватая уже меня. «Блин, у него и на ладонях присоски. 5 бледных чмокающих колец с зубами. А я никогда не замечал. Теперь твоя очередь. Почему ты спрашиваешь о Цюмрле?» «Ты от меня так просто не отделаешься». «Похоже на то», — грустно согласился я. Его присоски намертво прицепились к моему хитину, даже плотнее, чем было бы с человеческой кожей. Хорошо, хоть высосать меня он не может. «Слушай, я ничего не знаю. Просто видел твоего слугу в компании с одним подозрительным типом. Вот и решил спросить, вдруг это ты послал?» «Я его никуда не посылал», — неохотно разжал ладонь Догон. «У меня на руке тоже остались следы, 5 синеватых кружочков. Он уже давно ведет себя странно. Пропадает непонятно где, постоянно болтает с одним игмумией, как же его, Склинстар». «Да», — медленно кивнул Догон, — «ты тоже его знаешь». «Не лично». «Хорошо, вот что я скажу. Сейчас я немного тороплюсь. Ты будешь на совете?» «А иначе зачем бы я сюда прилетел?» «Тогда встретимся после него. Мне давно кажется, что против меня кто-то плетет козни. Я даже тебя подозревал». «Меня?» «В числе прочих», — поспешно исправился Догон. «За последние луны в тебе что-то неуловимое изменилось. Какие-то странные следы в ауре». Я мысленно чертыхнулся. «Да, и Нане не удалось добиться абсолютной схожести моей ауры с той, что была у Лаларту. все-таки мы слишком разные. Но аура постоянно немного изменяется естественным образом. И это обычно никого не волнует. Так что мы решили, что такая крохотная разница останется незамеченной. Но вот заметили все-таки. Хотя Дагон всегда был очень внимательным. Значит, ты меня подозревал. Я всех подозревал, раздраженно отмахнулся Дагон. Ну, кроме Йог-Сотхотха. Почему кроме него? Если Йог-Сотхотх хочет мне навредить, ему достаточно отдать приказ, и меня разорвут собственные слуги, пожал плечами Дагон. Увидимся после совета. Он торопливо прошествовал прочь, оставляя за собой мокрые следы. А я гордо подобоченился. Мы с Дагоном по отдельности пришли к одним и тем же выводам. И для меня это лестно. Владыка глубин очень умен.